в свое сердце, как хрупкую вазу, ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулась ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Чтобы я на пути не споткнулась ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. А порою над мною судьба посмеется, и я плачу ночами: о, счастье, вернись! И полынная горечь мне в душу прольется, но ответ лишь один: Иисуса, держись! И полынная горечь мне в душу шепчет опять: у Христа научись. И я снова себя в грехах обвиняю и твержу лишь одно: